18:31. Верх наглости. Как будто я имею шансы только у озабоченных. Все равно буду ждать звонка от некоего врача. Я подсчитала. 3 дня? 6 было в среду. Сегодня суббота. И одновременно конец недели. Это значит, что если сегодня он не объявится, я проиграла. 18:32. Опять нервничаю. И очень подавлена. Продолжу сейчас эпиляцию, чтобы внешней болью заглушить внутреннюю. 18:34. Телефон. 18:35. Это всего лишь Тереза. Моя уборщица. Хотела мне сообщить, что беременна и возвращается в Польшу. Ключ от квартиры забросит мне в почтовый ящик. Извлеку ли я свой ключ с помощью столовой ложки или липучки? Несправедливый мир. Тоже хочу быть беременной, но в Польшу не хочу. Опять невольно вспомнился Саша. Все-таки за 15 месяцев, что мы были вместе, я 3 раза думала, что беременна. Еще хорошо помню свою панику, и как благодаря регулярным приобретениям тестов на беременность, крема от ссадин и расслабляющих добавок к ваннам, я установила дружеские отношения с аптекаршей. За время, проведенное с Сашей, я познакомилась с некоторыми интересными и, боюсь, совершенно типичными мужскими особенностями. Ибо Саша, хотя и чрезвычайно умный, но в сущности совершенно типичный мужчина. Так, например, я готова спорить на что угодно, что это наблюдение можно обобщить. Саша никогда не бегал. Я ради спасения своей жизни бросаюсь бежать, даже когда иду тропинка через поле, и на расстоянии 5 километров от себя вижу приближающийся трактор. Мне также требуется основательно все взвесить, прежде чем решиться перейти на другую сторону улицы. И перед каждым обгоном на проселочной дороге я бы не прочь выпить для храбрости. Напротив, Саша с провоцирующей безмятежностью будет волочить ноги через многорядную скоростную магистраль, где полным-полно машин. Думаю, мужчины скорее дадут себя переехать, скорее опоздают на автобус, скорее будут издали смотреть, как увозят на буксире их автомобиль, чем снизойдут до того, чтобы недостойным образом ускорить свой шаг. Это очень специфично. Или такая не менее типичная особенность. В присутствии своих приятелей Макса и Фридхельма Саша перерождается в мужлана. И действительно, под влиянием себе подобных мужчина немедленно делается грубым самцом. С большой неохотой и лишь под облагораживающим влиянием своей подруги он вспоминает, как еще днем раньше лежал на софе, будто ласковый пудель, позволяя чесать себе живот и называть себя воробушком, 3 раза смотрел на видео Бэйба и каждый раз внезапно начинал усиленно моргать в том месте, где фермер отплясывает перед больным поросенком, желая развлечь своего любимца. Пожалуй, это неплохо. Даже мило. Женщина — единственный свидетель его самых трогательных проявлений и может манипулировать им, например, так. «Если сегодня ты не будешь со мной смотреть Гарри и Салли, я скажу твоему лучшему другу, что ты меня иногда называешь пупсиком». К свиданию с доктором медицины Даниэлем Хоффманом я была подготовлена безупречно. Я вошла в ресторан с видом певицы Мадонны, явившейся на условленную встречу с журналистом из Vanity Fair. К сожалению, доктора медицины Даниэля Хоффмана еще не было, и моего выхода он оценить не смог. Досадно, ведь я намеренно опоздала на 10 минут. Но оставаться в длиннополом пальто из лакированной кожи, которым я собиралась ошеломить доктора Хоффмана, теперь уже было нельзя. И я с тоской глядела вслед пальто, уносимому официантом в гардероб. Я попросила уединенный столик в глубине зала у окна и получила столик маленький и совсем близко от входа. Там, где стоит лишь открыться двери, по икрам пробегал озноб. Таковы уж халдеи в этих приютах богемной тусовки. Если твое имя неизвестно им из газет, они начнут третировать тебя, будто в их заведении ты собрался торговать тайваньскими зажигалками. Как раз когда я меланхолически опускалась на стул, вошел доктор Даниэль Хоффман. Прежде чем поздороваться со мной, он поприветствовал владельца ресторана. «Сальваторе? Коме ста? Бене-бене? Грация, дотторе?» «Как дела? Хорошо, хорошо, спасибо, доктор». «Ваш столь, разумеется, свободно. Спасибо, у меня тут назначена встреча. Дама уже ждет». Он кивнул в моем направлении. Сальваторе поторопился ко мне. Я старалась казаться безучастной. «Сеньора, простите, почему еще вы не сказали? Пойдемте туда, к это столь». Он повел нас к уединенному столику, у одного из окон в глубине зала. Салфеткой смахнул со скатерти несуществующие крошки и при этом незаметно убрал табличку с надписью «Резервато». Столик заказан. «Грация, Сальваторе», — сказала я покровительственно. Мне необходимо было сохранить лицо. Доктор Хоффман выглядел сногсшибательно, я тоже выглядела сногсшибательно. Последние дни я почти ничего не ела. По двум причинам. Первое. В этот важный вечер я хотела быть голодной. Если я что и усвоила в жизни, так это то, что мужчинам нравятся алчно жующие женщины. Важно, конечно, и то, чтобы при всем своем завидном аппетите она оставалась бы стройной. Иначе это просто обжорство и распущенность. Второе. Я хотела надеть свое узкое черное платье. А оно выдает любую округлость. Когда в последний раз я была в нем на служебной вечеринке, то по меньшей мере 4 мои сослуживицы спросили, не нахожусь ли я в интересном положении. Даже мой шеф заподозрил неладное и на следующий день вызвал меня к себе в бюро, где напрямую спросил, надолго ли я ухожу в декретный отпуск. На этот раз я постаралась заранее обезопасить себя от подобных щекотливых моментов. Мой живот стал потрясающе плоским. А благодаря изрядной порции малоксана он еще и перестал урчать. Разумеется, я соответствующим образом экипировала грудь. А мои колготки — чудо-зад. Они действительно так называются «Вандерпо» — секси-лифтинг. В них у меня, как это всегда одобрительно отмечает Биг Джим, крысино-острый негритянский зад. Да, я хорошо подготовилась. Записала на нескольких каталожных карточках возможные темы разговора и засунула в сумочку. В случае заминки я, пошарив незаметно, будто в поисках губной помады, преподнесла бы новую увлекательную тему. Новая пьеса Хайнера Мюллера о жизни. Спорная передовица в Цайт о конференции министра иностранных дел. Реформа здравоохранения, эвтаназия. Или ближе к личности собеседника, отношения с родственниками, врач между человеком и машиной. Естественно, свои оригинальные мнения по всем этим вопросам я выработала с помощью Биг Джима. Под конец, однако, Джим заметил, что мне надо всего лишь оставаться такой, как всегда. Смех, да и только. На какой планете живет этот парень? Я оставалась точно такой, как всегда. Моя глупость такова, что я не способна даже толком соврать. Хуже того, я готова выболтать все планы, мною для себя разработанные. Через 10 минут я поведала доктору Хоффману о своих тактических маневрах и о назначении встречи, и о диете, и выложила на стол все припасенные каталожные карточки. Через 20 минут он предложил перейти на «ты». Через 40 спросил, была ли я у психотерапевта, а через час мы выяснили следующее. Мы оба страдаем от властности наших отцов, мы любим рекламу и знаем наизусть некоторые рекламные слоганы. Я напела ему свою любимую рекламу. I like those crown chips golden brown, spicy and tasty and crisp in sound. Yeah, crown chips, crunch meat. Люблю те кран-чипсы, золотисто-коричневые, пряные и вкусные, а на слух хрустящие, ух ты, хрум-чипсы, хрумкай с нами. Даниэль ответил гениальным диалогом. Скажи-ка, разве может спортивная женщина вроде тебя есть шоколад? Конечно, может, но только легкий, такой как йогурет. Ха! Я взяла пробку от винной бутылки, зажала ее в кулак и произнесла глубокомысленным тоном. OB в критические дни решает проблему там, где она возникает, внутри тела. Он сказал, лучшие шины для вашей машины. Мы оба считаем, что есть веские причины выключать телевизор на то время, пока в нем фигурируют Чарльз Бронсон, Берт Рейнольдс, Чак Норрис, Халк Хоган или Катя Риман. Мы оба находим, что Изабель Аджани всегда выглядит так, как будто ее вот-вот стошнит. Мы оба находим, что анчоусы, каперсы и брюссельская капуста на вкус такие же, как Изабель Аджани на вид. Мы оба любим поздние киносеансы. Мы ненавидим людей, говорящих «Знаю я вас, братьев Хитрюшинских». Зарядил Дождевич. Теперь давай-ка сделаем Расчеткина, поцелуйчиков. Это был превосходный вечер. Много вина, много смеха. И, надо сказать, для врача Даниэль обнаружил необычайное чувство юмора. Все врачи, которых я до сих пор знала, были зашорены до невозможности. Бесконечно разглагольствовали на свои профессиональные темы о мокнущих сыпях. Кожный врач не рекомендуется всем, кто и впредь хочет есть с нормальным аппетитом. О мелкоклеточной бронхиальной карциноме врач-легочник не рекомендуется курильщицам. Или о случаях раздвоения сознания психиатр ни при каких обстоятельствах. Даниэль рассказывал веселые истории своего тяжелого детства, которое, надо признать, было тяжелым преимущественно для его родителей. Дело в том, что он никогда не любил делать уроки, что, конечно, в порядке вещей. Но когда он восьмой раз явился в школу с невыполненным заданием, то придумал весьма своеобразную отговорку. Разразившись слезами, он сказал учительнице, что его отец скончался несколько недель назад, что теперь он полностью утратил душевное равновесие и рассчитывает на сочувствие. 2 месяца подряд учительница ему не докучала. Но это до ближайшего родительского собрания. Папаша Хоффман, здоровый как бык, был там впервые и очень удивился, когда классная руководительница, поприветствовав сначала его супругу, обратилась к нему с вопросом: «А вы, очевидно, новый спутник жизни госпожи Хоффман?» С помощью 2 бутылки вина мы скатились до низшей ступени соблюдения приличий. Было самое время направить беседу в эротическое русло. Как свидетельствует мой опыт, обсуждение эротических тем действует на собеседников возбуждающе. Я уже собралась приступить к делу и рассказать забавную историю из моей половой жизни, как Даниэль посмотрел на часы. Дорогие часы, но очень плохой знак. Не наскучила ли я ему? О, боже, боже мой! Не зашла ли я слишком далеко? Неужели я не заметила, как проболталась о своем неизменно повторяющемся кошмаре? Я иду мимо какой-то большой строительной площадки, и ни один рабочий не посвистывает мне вслед. Или упомянула о моем серьезном нарушении инстинкта порядка. Я знаю, что у меня есть 3 CD Джонни Митчелла, но не помню, где они. Я знаю, что у меня есть социальная страховка, но не представляю себе, где она. Увы, мне уже давно пора уходить. Завтра рано утром еду на конгресс в Ольденбург. Если это не отговорка, то причина, конечно, веская. «Большое спасибо за приятный вечер», — сказала я, и тут же дала знак официанту, чтобы тот принес счет. Умная женщина должна понимать, когда с фактами следует мириться. Даниэль настоял на том, что оплатит счет. Собственно, оплатить хотела я сама, в качестве компенсации, но и так мне тоже понравилось. Я ценю мужчин, которые платят, нахожу, что это по-мужски. Здесь я не феминистка. Помню, однажды много лет назад я была в ресторане с одним вполне приличным на вид парнем, который попросил у официанта блокнот и карандаш, чтобы подсчитать, кто из нас сколько должен платить. До тех пор я еще раздумывала, не переспать ли с ним. Но он, наверное, стал бы делить и стоимость такси до моего дома. Мы с Даниэлем стояли на улице и ждали такси, который заказал для нас Сальваторе. Нам надо было в разные стороны. Что теперь? Поцеловать, пожать руку, сказать «до свидания» — и это все. «Я вернусь в воскресенье. Хочешь прийти ко мне в понедельник вечером?» — сказал Даниэль. «О, да!» «Нет, теперь надо оставаться кул». Впервые я промолчала. «Я неплохой повар, и потом ты сама убедишься. У меня есть на видео полный сериал про мисс Марпл». «О, да мы просто созданы друг для друга». Я изобразила Примадонну, ласково улыбнулась, ничего не сказала. Ведь важно не отвечать автоматически только потому, что тебя о чем-то спросили. Это стало мне ясно еще в те времена, когда я впервые увидела фильм «Свет во тьме» с Мелани Гриффитс. Она — американская шпионка в доме нацистского офицера. Однажды он ей говорит: «Я знаю, почему вы здесь», а она молчит. Не говорит опрометчиво что-нибудь вроде «я все вам объясню» или «янки принудили меня к этому». Молчит. Тогда он говорит ей дальше: «Я знаю, вас послал Гитлер, чтобы выяснить, являюсь ли я истинным нацистом». Уф, конечно, ей здорово помогло, что она сразу не вякнула и не выболтала всего. С тех пор так поступаю и я. Но, конечно, не всегда. Собственно говоря, даже редко. Как правило, я говорю, но иногда удается сдержаться, я молчу и улыбаюсь. «Вот мой адрес», — Даниэль черкнул что-то на ресторанном счете. Это меня обнадежило. Определенно он не собирался давать задний ход. Так 8, в понедельник, я упивалась победой, коснулась его щеки поцелуем принцессы и дерзко сказала: «А у тебя не будет других дел?» Этим вечером мы благоразумно не трогали тему брака в целом и Уты Кошловски в частности. «Каких?» «Тупица!» Не дал подобраться к сути. «Каких-нибудь?» «Да, вспомнил. Он пошарил во внутреннем кармане своего пиджака. Хотел тебе отдать вот это. Он сунул мне что-то в руку, повернулся и пошел к только что подъехавшему такси. Но пока. В понедельник 8», — сказал он. Сел в машину и исчез. Я стояла на улице, растроганно рассматривала небольшую стопку каталожных карточек, на которых доктор медицины Даниэль Хоффман набросал возможные темы беседы для нашего вечера. Понедельник. 8. Я была самым счастливым человеком на свете.